утру слегка оттаяло. Ветер дул с юга, влажный и теплый. Дуняшка поднялась рано. Надо было доить корову. В кухне осторожно ходил, покашливая, Григорий. Прикрыв детишек одеялом, Дуняшка проворно оделась, вошла в кухню. Григорий застегивал шинель. «Вы куда эти с позаранок собрались, братушка?» «Пройдусь по хутору, погляжу». «К завтраку вернетесь? Я зараз печь затоплю». «Меня нечего ждать, я не скоро приду». Григорий вышел на улицу. На каблуки сапог прилипал перемешанный с землей снег. Медленно шагая к центру хутора, Григорий внимательно, словно в чужой местности, разглядывал знакомые с детства дома и сараи. На площади чернели обуглившиеся развалины купеческих домов и лавок, сожженных кошевым в прошлом году. Полуразрушенная церковная ограда зияла проломами. «Кирпич на печке понадобился», — равнодушно подумал Григорий. На улицах было безлюдно. Две или три заспанных бабы повстречались Григорию неподалеку от колодца. Они молча, как чужому, кланялись Григорию, и только тогда, когда он проходил мимо, останавливались и подолгу глядели ему вслед. «Надо на могилки сходить, проведать мать и Наталью», — подумал Григорий и свернул в проулок по дороге к кладбищу. Но, пройдя немного, остановился. И без того тяжело и смутно было у него на сердце. «Как-нибудь в другой раз схожу», — решил он, направляясь к Прохору. «Им-то теперь все равно, приду или не приду. Им там покойно теперь. Все кончено, могилки присыпало снежком. А земля, наверное, холодная там в глубине. Вот и отжили, да как скоро, как во сне. Лежат все вместе, рядом и жена, и мать, и Петро с Дарьей. Всей семьей перешли туда и лежат рядом. Им хорошо, а отец один в чужой стороне. Скучно ему там среди чужих. Григорий уже не смотрел по сторонам, шел, глядя под ноги, на белый, слегка увлажненный оттепелью и очень мягкий снежок, настолько мягкий, что он даже не ощущался под ногами, почти не скрипел. Потом Григорий стал думать о детях. Какие-то они стали не по летам сдержанные, молчаливые, не такие, какими были при матери. Слишком много отняла у них смерть. Они напуганы. Почему Полюшка вчера заплакала, когда увидела его? Дети не плачут при встрече. Это на них не похоже. О чем она подумала? И почему в глазах ее мелькнул испуг, когда он взял ее на руки? Может быть, она все время думала, что отца нет в живых, и он никогда больше не вернется. А потом, увидев его, испугалась. Во всяком случае, он, Григорий, ни в чем не виноват перед ними. Надо только сказать Аксине, чтобы она жалела их и всячески старалась заменить им мать. Пожалуй, они привяжутся к мачехе. Она ласковая, добрая баба. Из любви к нему она будет любить и детей. Об этом тоже тяжело и горько было думать. Все это было не так-то просто. Вся жизнь оказалась вовсе не такой простой, какой она представлялась ему недавно. В глупой ребячьей наивности он предполагал, что достаточно вернуться домой, сменить шинель на зипун, и все пойдет, как пописанному. Никто ему слова не скажет, никто не упрекнет. Все устроится само собой, и будет он жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семьянином. Нет, не так это просто выглядит на самом деле. Григорий осторожно открыл калитку зыковского база. Прохор в растоптанных круглых валенках, в надвинутом по самые брови треухе, шел к крыльцу, беспечно помахивая порожним дойным ведром. Белые капли молока невидимо сеялись по снегу. «Здорово ночевали, товарищ командир!» «Слава богу! А почему ведро пустое? Сам, что ли, корову доил?» Прохор кивком головы сдвинул треух на затылок, и только тогда Григорий увидел необычайно мрачное лицо друга. «А то черт, что ли, мне ее будет доить? Ну, я ей, проклятой бабе, надоил!» Прохор остервенело швырнул ведро, коротко сказал: «Пойдем в хату!» «А жена?» – нерешительно спросил Григорий. «Черти с квасом ее съели! Ни свет, ни заря сгреблась и поехала в Кружилинский за Черным! Встал, затопил печь, пошел корову доить. Ну и надоил. Ты думаешь, одной рукой способна такие дела делать? Позвал бы какую-нибудь бабу, чудак. Чудак-баран. Он до покрова матку сосет, а я сроду чудаком не был. Думал, и сам управлюсь. Ну и управился. Уж я под этой коровой лазил-лазил на ракушках, а она, треклятая, не стоит, ногами сучит. Я и треух снял, чтобы не пужать ее. Один толк. Рубаха на мне взмокла, пока подоил ее. И только руку протянул ведро из-под нее брать, как она даст ногой. Ведро на один бок, я на другой. Вот и надоил. Это не корова, а черт с рогами. Плюнул я ей в морду и пошел. Я и без молока проживу. Проходи, гостем будешь. Яичню жарить? Я это в один миг.